Глава 77. Всю ночь понедельника телеграф в военном министерстве молчал. Усталые мужчины приходили и выходили. Одни дежурили по часу, другие собирались остаться до появления хоть каких-нибудь новостей. Стэнли был в числе последних, вместе с небольшой группой людей, чьи должности позволяли им ждать в кабинете Стентона. Президент тоже заходил на какое-то время, растянулся на своей любимой кушетке, но каждые несколько минут беспокойно ворочался. «Где сейчас Хукер? Где генерал Стоунмен? Какого дьявола от них до сих пор нет ни слова?» Стэнли сжал виски и потер пальцами глаза. Его уже просто тошнило от этих риторических вопросов. Судя по всему, Стентона тоже. Отвечая Линкольну, он едва ли не шипел. «Они нарушают молчание при первой же возможности, господин президент. Полагаю, генералы сейчас слишком заняты тем, что закрепляют нашу победу». Вторник уже наступил, приближался рассвет. Последние 12 часов, за которые они получали по телеграфу лишь очень короткие случайные донесения и сводки потерь, распространилось одно ничем не подтвержденное, но единодушное мнение. Хукер победил, хотя и высокой ценой. Однако не все подхватили этот вирус уверенности. Вечный брюзга Уэллс, ныне военно-морской министр, раньше газетчик из Коннектикута, никого не слушал. «Может, они молчат потому, что просто нечем порадовать. И если бы мы победили, донесения посыпались бы томами, а не параграфами». Стентон посмотрел на него долгим взглядом, Линкольн тоже, хотя в его глазах не было раздражения, только печаль. «Я уже начинаю верить, что вы правы, Гидеон», – сказал президент. Он встал и набросил на плечи клетчатый плед, собираясь уходить. Вид у него был измученный. «Отправьте посыльного сразу, как только узнаете что-нибудь определенное». Караульные вестибюли встали на вытяжку, когда он показался в дверях. Стэнли специально выбрал самый жесткий стул, но все-таки задремал и проспал до половины девятого, когда в министерстве уже началась обычная утренняя суета. С разрешения Стентона он прошел в личную гардеробную министра, сполоснул лицо тепловатой водой и даже попользовался одеколоном, а потом вышел в весеннее утро в поисках завтрака. Он очень надеялся, что Хукер победил. Их партия нуждалась в победе, и не в одной. До президентских выборов оставалось чуть больше года, и если Линкольн проиграет, он многих потянет за собой. При мысли о такой возможности Стэнли поморщился. Он привык к своей работе и к той власти, что она давала. Если Изабель придется на всю оставшуюся жизнь вернуться в Лихай Стейшн, она сделает его жизнь невыносимой. Жаль, что у него нет противоядия от Изабель. Какой-нибудь молодой и не столь сварливой женщины, которая сочувствовала бы ему и понимала его проблемы. Даже в этот ранний час на улицу уже вышли торговцы. Один расхваливал достоинство мыла, громоздящегося на его лотке, другой совал в лицо Джорджу Хазарду дешевую подзорную трубу. По рельсам катили конки, мостовая была заполнена армейскими фургонами, личными экипажами, наемными ландо, верховыми и пешеходами. На Пенсильвания-авеню один из вагонов конки перегородил Джорджу дорогу, звякнув колокольчиком. Раздраженный после вчерашнего вечера, когда они с Уильямом поссорились из-за его плохих отметок, и Джордж потом плохо спал, он мрачно уставился на пассажиров. Большинство из них были мужчины, но... Лицо, мелькнувшее среди других и тут же исчезнувшее, ошеломило его. Джордж резко остановился, и какой-то кучер тут же обругал его. Колеса повозки задели подол его мундира. Потом два всадника закрыли ему обзор, а когда они проехали, было уже поздно что-то предпринимать, если только он не хотел пуститься вдогонку за конкой. Джордж встряхнулся и поплелся через дорогу, как пьяный. Когда Стэнли вошел в обеденный зал отеля «Уиллард», он увидел своего брата. Тот завтракал в одиночестве за столиком, наполовину освещенным солнцем, а наполовину остававшимся в тени. Они не виделись со времени поражения Уэйда в Сенате, и Джордж, без сомнения, злорадствовал по этому поводу. В противном случае ликовал бы Стэнли. Впрочем, долгое дежурство подействовало на него довольно странным образом, и ему вдруг ужасно захотелось пообщаться с кем-нибудь вне стен военного министерства. Поэтому он не обратил внимания на официанта, жестом предложившего ему другой столик, и прошел к столику Джорджа, который, не отрываясь, смотрел на тарелку с жареным картофелем. Вид у брата был какой-то странный. Джордж не поднял головы, пока он не кашлянул рядом. «А, Стэнли, привет. Ты откуда?» «Из телеграфной. Всю ночь ждали вести из Виргинии». «Дождались?» «Почти никаких. Могу я присесть?» Джордж махнул на стул. Стэнли поставил цилиндр на соседний стул, потом сел, натягивая жилет на упорно растущий животик. «Что-то не так, Джордж? Какие-то проблемы с Констанцией? С детьми?» «Вот ведь мерзавец», – подумал Джордж. Но это было в стиле Стэнли – задавать подобные вопросы с надеждой в голосе. «В общем, да. 10 минут назад я видел привидение». «О чем ты?» «Сэр», – осторожно произнес официант, топтавшийся рядом в ожидании заказа от Стэнли. «Подойдите позже», – рявкнул Стэнли. «Объясни, что ты имел в виду, Джордж?» «Я видел Вирджилию. Она ехала на конке». Новость так изумила Стэнли, что он не сразу нашелся с ответом. «Я полагал, Вирджилия уехала далеко от этой части страны. Уже 2 или 3 года я о ней ничего не слышал и не получал от нее никаких вестей». «Это точно была она. Я практически уверен. Как ты помнишь, она никогда не заботилась о своей внешности. А эта женщина была прекрасно одета и волосы причесаны по моде. Но даже при такой разнице...» «В общем, на самом деле ты совсем не уверен», – перебил его Стэнли. «Но, предположим, это была Вирджилия. Почему тебя это беспокоит? Что с того? Мне и Изабель это безразлично, уверяю. С сестрой у нас нет ничего общего, кроме фамилии и неприязни к югу». «Неужели ты никогда не задумывался о том, как она живет?» «Никогда. Она воровка и шлюха. И это еще самые мягкие определения. Я вообще не желаю обсуждать Вирджилию и прочие неприятные темы. Я всю ночь не спал и просто хочу спокойно позавтракать. Если скажешь, могу пересесть за другой столик». «Успокойся, Стэнли. Закажи что-нибудь. Я помолчу». Но все же сказал, нехотя доживав картофель и откусив кусок остывшего бифштекса, покрывшегося жиром. «А я иногда задумывался о том, где она, я имею в виду. Это твое личное дело», — заявил Стэнли тем же тоном, каким бы, наверное, говорил с человеком, раздумывающим, а не встать ли ему напротив 15-дюймовой колумбиады, готовой выстрелить. После этого они почти не разговаривали. Стэнли заказал плотный завтрак и с аппетитом съел его, завершив трапезу 7 оладьями со сливовым джемом. А Джордж все вспоминал некрасивое лицо женщины, промелькнувшее в проезжавшей мимо конке. Но, как ни странно, братья были рады обществу друг друга. Когда они уже выходили, Стэнли остановился, чтобы поздороваться с бледным, сутулым человеком, только что вошедшим в зал вместе с компанией. Джордж узнал агента Стаута, одного из банды Уэйда Стивенса. Они со Стэнли шептались, как старые дружки. Джордж по-прежнему верил, что его брат связался с радикалами только из соображений выгоды, а никак не по убеждению. Наконец Стаут вернулся к своим друзьям, и братья вышли на улицу. «Ты сейчас на работу?» – спросил Стэнли. Джордж ответил, что собирается прогуляться 3 квартала до редакции «Ивнинг Стар» и проверить последние сводки. «Я привык получать точные новости от репортеров. Вы там, в своем департаменте, скорее обнародуете то, что выгодно, а об остальном умолчите». Такое обвинение сильно задело Стэнли, но, к сожалению, брат был прав. И он не стал возражать. К редакции «Стар», зданию на углу Пенсильвания-авеню и 11-й улицы, они пошли вместе. У входа стояла толпа примерно 100 человек и читала длинные, исписанные вручную листки бумаги, висящие снаружи. Последние сообщения с театра военных действий. Генерал Ли застигнут врасплох неожиданной атакой кавалерии генерала Стоунмена в тылу бунтовщиков. Враг угрожает Фредериксбергу. Наши корреспонденты Виргинии сообщают о кровавом сражении у Чанселорсвилла в субботу и воскресенье. «Старье», – нахмурился Джордж. «Все это я читал вчера. Мне пора идти». «Постой», – сказал Стэнли. «Вон новую несут». По толпе прокатился взволнованный шепот, когда из здания вышел мужчина в рубашке с коротким рукавом, держа в руке длинную узкую полоску бумаги. Передвинув лестницу, он поднялся по ней до веревки, натянутой вдоль фасада, и прикрепил рядом с другими крупно написанную от руки сводку. Волнующие новости из армии. С Хукером все в порядке. Чудеса доблести показали наши солдаты. Тысячи врагов захвачены в плен. Генерал Джексон, каменная стена, по слухам, серьезно ранен. Почти мгновенно раздались ликующие крики. «Мы победили! Дрочливый Джо сделал это! Тащите этих пленных сюда! Вздернем их! Джексон получил то, что заслужил!» «Если эти сообщения правда», — проговорил Стэнли, барабаня пальцами по жилету. Джордж не слышал брата. Во второй раз за это утро ему показалось, что его ударили под дых. В голове поплыли размытые образы. Словно наяву он увидел перед собой странного, застенчивого мальчика из пресвитерианской семьи с холмов Западной Виргинии, который стал его другом. Уже в юности, несмотря на свои причуды, Джексон подавал большие надежды, и всем почему-то сразу становилось ясно, что его ждет великое будущее. Джордж вспомнил их пирушки после отбоя и то, как Джексон всегда был привередлив в еде, потому что боялся несварения. Вспомнил, как называл его Томом, как они вместе с Ори и Сэмом Грантом сидели в пивнушке после захвата Мехико, как Джексон заказал бокал вина и лишь пригубил его, в то время как остальные накачивались пивом. Листок со сводкой трепетал на ветру. По опыту он знал, что такого рода сообщения с места военных действий зачастую бывают правдивы лишь наполовину, а то и полностью лживы. Но почему-то именно эта новость вызвала у него дурное предчувствие. Наконец он словно издалека услышал голос Стэнли. «Что ты сказал?» «Я сказал, что если слухи о Джексоне верны, для Союза это только благо. А еще лучше, чтобы рана оказалась смертельной». «Заткнись, Стэнли! Держи свои тупые комментарии при себе или оставь для той своей мстительной своры, с которой ты на короткой ноге. Я буду говорить, что хочу о предателе, который...» «Нет, не будешь. Он был моим другом». Стэнли открыл рот, но тут же закрыл его. Набычившись, Джордж еще несколько секунд сверлил его мрачным взглядом, а потом напряженно повернулся и прошел за угол здания. Один человек из толпы, который слышал их разговор, посмотрел на Стэнли. «Что сказал тот офицер, что каменная стена был его другом?» «Да любого, кто в этом сознается, убить мало», – заявила какая-то толстуха. «Вполне разделяю ваше мнение», – заявил Стэнли. Он уже пожалел, что, поддавшись порыву, решил позавтракать с Джорджем и снова подумал о том, чтобы привлечь внимание полковника Бейкера к своему брату.